«Никогда не знаешь, что тебе в жизни пригодится», – мужчина в ответ негромко хмыкнул. «Остров рассчитан на то, чтобы выдержать полномасштабную осаду. Конечно, на его территории должно быть все необходимое, в том числе и тюрьма. И чем меньше людей будут знать подробное расположение важных объектов, тем лучше. Да и не хотелось бы, чтобы среди учеников поползли нехорошие слухи». «Понятно», – Дорин вздохнул. «Только про его вид я спрашивал не просто так. А что, с этим есть какие-то проблемы?» «Вполне возможно», – юноша пожал плечами. «Я не знаю, насколько сильная клятва защищает его память, хотя физическое насилие не потребуется, эта работа очень тонкая и чреватая серьезными осложнениями. Для него», – парень махнул рукой в сторону неподвижного убийцы, – «организм может не выдержать. Трудно будет держать его без сознания, пока он не поправится. Да и каждый потерянный час уменьшает ценность извлекаемой информации, разве нет?» Кассиан сложил руки за спиной. «Верно», – Дорин прищурился. «Просто хочу сказать, что есть вероятность, что он помрет, прежде чем поделиться информацией. Насколько высокая вероятность?» «Высокая, но не слишком», – юноша еще раз оценивающе оглядел лысого мужчину. «Тогда я готов рискнуть. Что будешь делать?» «ММ, подожду, пока он начнется, и вежливо попрошу все нам рассказать. Вдруг поможет?» «Не понял», – король с недоумением почесал затылок. «Я говорю, что тебе нужно выйти. Я не собираюсь раскрывать свои методы», – юноша расправил плечи и чуть приподнял подбородок. «ТСК, дожили. Где это видано, чтобы король лично занимался допросами в полной секретности, а дознаватель при этом гонял его как какого-то мальчишку?» Кассиан с кривой улыбкой уставился в потолок. «Не хочу лишний раз искушать судьбу», в этом вопросе Дорин не собирался идти на компромисс. Магия душ в данной ситуации была неизбежным злом. По-хорошему, Кассиан вообще не должен был разрешать применение запрещенной магии. У него нет выбора, это понятно, но я не хочу подталкивать его к мысли, что в магии душ нет ничего плохого. Пусть держится от нее подальше, королевство целее будет. Негромко повозмущавшись, король все же дал разрешение на допрос. «Когда закончишь, влей немного маны вот в этот кристалл на стене, и я вернусь обратно. Буду ждать хороших новостей». «Погоди», прежде чем мужчина ушел, Дорин решил уточнить. «А ты уверен, что у него вообще есть хоть какая-то нужная информация?» «Должна быть», — Кассиан вздохнул. «Он был одним из самых сильных. Стихийный маг 4 звезд, причем нормальный, добрался до своего уровня без кровавых ритуалов, насколько я понял. Если не он, то кто? 4 звезды, говоришь, это проблема?» Мужчина ощутил растущее напряжение. «Справлюсь», — юноша покачал головой. «Наверное». Как-то это прозвучало не слишком убедительно. «Уж как есть. Не бойся, товар в любом случае не испорчу». Парень повернулся к пленнику. «Начну, пожалуй». Кристаллу на стене, коротко кивнув, Кассиан вышел за дверь, оставив Дорина одного. Пыточная была не очень большой, и скорее походила на хирургический кабинет с далекой земли, чем на место ежедневного средоточия насилия и боли. Гладкие серые стены, высокий потолок, хорошее освещение и просто невероятное количество всевозможных инструментов. Судя по всему, этой комнатой очень давно не пользовались. «Наверное, это хорошо», — богатый набор маньяка-любителя Дорин не трогал. «Сегодняшняя история была не о физической боли. Мой прорыв оказался весьма кстати. Надеюсь, текущих сил будет достаточно». Влезть в голову к мистику по очевидным причинам было намного сложнее, чем к обычному человеку. По-хорошему, для подобной задачи требовался кто-то намного сильнее жертвы, но Дорин рассчитывал не только на свой уровень. Главным рычагом давления была его душа. Опять этой мерзостью заниматься. Юноша вздохнул, обошел пыточный стол и встал рядом с головой заключенного. Мана медленно потекла в его сторону. Сконцентрировавшись, Дорин поднял руки и стал уверенно выводить пальцами в воздухе сложные, видимые лишь ему символы. Прежде чем погружаться в дебри чужого разума, парень должен был убедиться, что в голове наемного убийцы не был оставлен неприятный сюрприз, как раз для такого случая. Пусть на первый взгляд уровень магии душ в Восточном Королевстве казался не слишком продвинутым, расслабляться не стоило. Некоторые порочные маги были способны настолько умело маскировать духовные ловушки в разуме человека, что однажды появилась целая ветвь магии, посвященная анализу памяти. Защита и нападение во многих мирах находились в шатком равновесии, и даже Дорин со своей могучей душой не мог сказать, что он был лучшим из лучших. «Наверное, Фиолетовый скажет, но не я. Внутренним взором он внимательно осмотрел пленника, чтобы подобрать оптимальную стратегию. В первую очередь он максимально снизил чувствительность тела подопытного. Руки Дарина над головой мужчины двигались все быстрее и увереннее. Так, хорошо, состояние ложной комы, есть. Теперь он не очнется, даже если я его на части резать начну. К счастью, после проверки, обнаружить ловушки в спящем разуме Дарину не удалось. Он коснулся пальцами висков мужчины и закрыл глаза. После нескольких минут осторожных поисков и вдумчивого анализа, клятва души была полностью распознана. Непростая штука, но не настолько, чтобы я спасовал. Хм, если аккуратно вливать энергию, некоторое время я смогу удержать клятву от саморазрушения. Но ведь тут есть еще кое-что. Помимо добровольной клятвы, на душе лысого убийцы висел еще один незаметный замочек. Возможно, что мужчина про него и не знал, потому как это заклинание было особенно безжалостным. Попытаюсь влезть в клятву, оно убьет его. Попытаюсь вытащить воспоминания в обход, оно убьет его. Сколько же здесь условий срабатывания? Может, именно из-за этой штуки о тайных планах предателей ничего не известно. Без продвинутых знаний, как у меня, вскрыть эту защиту невозможно. Когда Дорин понял, с чем имеет дело, он успокоился и взял себя в руки. Возможно, сложность была чуть выше, чем он ожидал, но тем не менее проблема была в пределах его возможностей. Почти целый час он, словно профессиональный хирург, ниточка за ниточкой отрезал тончайшие усики заклинания убийцы, вцепившегося в душу спящего. Клятва, которую пришлось развязать следом, оказалась заметно проще. И все же Дорин сильно устал. Под конец, его голова даже стала немного кружиться, ведь духовной силы на бескровную победу он потратил немало, даже со стороны казался выжатым как лимон. Однако, самая главная часть, копание в памяти, была еще впереди. Воспоминания нельзя было получить лишь как картинку со звуком, из памяти извлекалось буквально все. Запахи, тактильные ощущения, мысли и эмоции, коктейль всегда получался убойным. Черт, после памяти бога-охотника, душа этого мужика ощущается как детская книжка с картинками. То, что раньше было тяжким испытанием, внезапно стало чем-то банальным и примитивным. Дорин вытащил из пространственной сумки несколько кристаллов памяти, переданных ему Кассианом заранее. Юноша не копировал прямо все воспоминания, только те, которые сам убийца считал важными. Парень взглянул на них лишь краем глаза и сразу понял, что король останется довольным. Черт, как же тяжко. Спустя целых 3 часа весь процесс был завершен. Несколько раз убийца оказывался почти на самой грани пробуждения. Даже искусственная кома не помогала под конец. Дорин умудрился снять с пленного клятву и убийственное заклинание, получил нужные воспоминания и оставил цель в живых для последующего допроса по старинке. Закончив с жертвой, юноша подошел к небольшому сигнальному артефакту, о котором ему сказал король. Ждать его возвращения пришлось не больше нескольких минут. Ну что, когда Кассиан зашел, он тут же внимательно посмотрел на спящего мужчину. Все хорошо, он вроде выглядит целым, все прошло на грани. Были моменты, когда его организм едва выдержал, но все обошлось, лицо короля просветлело. Что с воспоминаниями? Здесь, Дорин передал Кассиану 2 небольших, пожелтевших после процедуры кристалла. Что там? Все, что ты хотел, юноша помассировал лоб. Я лишь краем глаза заглянул, просматривать все заняло бы слишком много времени, но сразу могу сказать, полезной и очень неприятной информации там достаточно. Хорошо, сжав зубы, король медленно кивнул. Он, кстати, сейчас не опасен, ничего у него больше не взорвется, так что, если ты вдруг захочешь его вживую опросить, это не проблема. Благодарю за помощь, было заметно, что настроение Кассиана стало выше. Тот факт, что дело о предателях все же сдвинулось с мертвой точки, не мог не радовать. Закончив с духовным допросом, Дорин пошел за королем наверх. Когда выясню подробности, поделюсь информацией. Еще не надумал передать новую технику? Кассиан спросил, как и в прошлый раз. Не надумал. Я уже передал тебе улучшение для твоей, так что не жадничай. Ладно, поговорим об этом позже. Король слегка поморщился. Есть еще кое-что, что ты должен помнить. Барьер затерянного города продолжает слабеть. Совсем скоро мы будем собирать команды. Кажется, ты уже достиг 3-й звезды, Кассиан прищурился. Да, буквально только что. Он преодолели последний поворот и оказались недалеко от выхода на улицу. Это хорошо. Значит, я не зря выбрал тебя одним из капитанов. Надеюсь, в этих кристаллах окажется хоть несколько фамилий, чтобы мы точно знали, от кого стоит ожидать ножа в спину. О затерянном городе мы уже говорили немало, но вспомнил, что забыл уточнить еще один важный момент. Дорин чуть насторожился. Это касается пропуска внутрь. Хотя формально, барьер не пропускает никого сильнее третьей звезды, уже давно был придуман способ обойти этот запрет. И на нашей стороне, и у них обязательно будут ученики, которым до четвертой звезды остается даже не один шаг, а один чих или вздох. Оказавшись внутри, они сразу же прорвутся, и будут хоть и не самыми сильными, но все же магами четвертого уровня. Ясно, Дорин не слишком удивился подобному откровению. И в Академии такие ребята есть? Да, конечно, кивнув, Кассиан скрестил руки на груди. Выбирать всегда непросто, но техники достаются только самым лояльным. Такие ученики тоже будут капитанами и будут приглядывать за остальными. И когда я узнаю, кто будет в моей команде, думаю, что скоро. Сначала определимся со списками, и уже потом разобьемся на группы. Сам понимаешь, каждый из младших требует проверки. Я должен быть уверен, что на нашей стороне не будет предателей, ведь внутри без командной работы не выжить. А если война начнется раньше времени, ты все равно отправишь учеников к руинам? Не начнется, Кассиан покачал головой, им это невыгодно. А вот выбить подрастающее поколение, разозлить их родителей и расколоть мою фракцию, эти пункты в их планах точно присутствуют. Завтра, кстати, у тебя первое занятие с Хиной, она тоже кое-что подскажет по поводу будущего испытания. Стихийная магия. Дорин погладил подбородок. Не уверен, что мне будет это полезно, но посмотрим. Хорошо, если я заблуждаюсь. Кассиан задумчиво покрутил кристалл памяти в руке. Каждая дополнительная крупица силы в ближайшем будущем тебе пригодится. Если ее занятия окажутся для тебя бесполезными, я разрешу выбрать что-нибудь другое. Так что, держи руку на пульсе. Непременно, юноша ухмыльнулся и слегка поклонился королю. До встречи. Глава 15. Проснувшись на следующее утро, Дорин почувствовал себя обновленным. После Артиса он долгое время не мог собраться с мыслями, искал решение проблемы, но не находил. Юноша был рыбой, выброшенной на берег, будущее без возможности реального прогресса выглядело туманно, и как бы он ни успокаивал себя, беспокоиться Дорину было о чем. Но теперь все изменилось. Не поднимаясь с кровати, он мог осмотреть своим духовным зрением весь дом и его окрестности. Тело юноши было переполнено энергией, мана перестала быть дикой кобылой, требующей постоянного украшения. Она стала верной и покладистой спутницей, готовой в любой момент прийти на помощь. Вчера я не до конца распробовал эти новые ощущения, но разница определенно есть. Если подумать, исключение сжатия маны из цепочки заметно упрощает плетение заклинаний. Вчера, во время извлечения воспоминаний я это почувствовал. Может, из-за неопытности это и не так сильно заметно, но мой контроль вырос, и обязательно вырастет еще больше, когда я пообвыкнусь с новыми способностями. Как Кассиан и обещал, вчера на связующее зеркало пришло сообщение с расписанием, и занятия стихийной магией стояли с самого утра. Ладно, сегодня разберемся, что к чему. Возможно, мне действительно пригодятся советы со стороны. И вообще, чем чаще я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что эти назойливые личности в моей голове ободрали меня как липку. Какого черта я остался без собственной фишки? Красная – стихийный маг, фиолетовый – маг душ, черный – не уверен, но возможно боец ближнего боя, синий наверное, у него тоже есть своя специализация. Даже желтый после того трюка с сотней тысяч душ выглядит уникально, так почему же у меня нет собственной сильной стороны? Дорин обладал многими навыками, но действительно не мог сказать, что в какой-то области магии был лучшим из лучших. По обрывкам разговоров с Красной, он предполагал, что остальные сделали это для того, чтобы обладать некоторым весом в спорах с ним, ведь избавившись от любого из своих нежелательных соседей, юноша потерял бы и невероятный объем опыта, сокрытый его множественными личностями, а это было бы весьма неприятно. После завтрака в полупустой столовой, Дорин направился к павильонам стихийников. Стихийная магия по нескольким причинам была самой распространенной дисциплиной не только в Академии, но и в целом королевстве. Большинство мистиков выбирали ее из-за относительной простоты на ранних этапах, ну и конечно из-за того, что маг, поливающий армию противника огнем и молниями, сам по себе был визитной карточкой магии как таковой. Стихийная магия была яркой, эффектная и хорошо подходила для того, чтобы пускать пыль в глаза. Достаточно простого заклинания, и ты, поигрывая огненным шаром в руке, произведешь впечатление на любого смертного, и неважно, что этот шарик, одно из слабейших атакующих заклинаний и не способен пробить даже самые тонкие и хлипкие барьер маны. Конечно, на других мистиков такие фокусы не работали, но стихийники все равно занимали лидирующее положение. При прочих равных, опытный стихийный маг в честной схватке всегда побеждал противника из другой области, разве что некоторые мастера внутреннего пути могли сражаться с ними на равных. Не было ничего удивительного в том, что, скажем, экспериментальная магия Игона не пользовалась той же популярностью, немногие были готовы запираться в четырех стенах и годами заниматься сложными расчетами, изо дня в день проводить неудачные эксперименты, в надежде на результат в ближайшем, или очень даже может быть весьма далеком будущем. Стихийная магия была простой и интуитивно понятной. Естественно, реальное положение вещей сильно отличалось от представления новичков, но даже так, каждый второй маг после инициации стремился овладеть именно стихийной магией. Дальше шел уже специалитет, ведущая стихия, которую выбирал ученик. В зависимости от таланта, их могло быть и две, и даже три, но чаще всего была лишь одна, потому как начинающему магу все равно придется выбирать, на что он будет тратить большую часть времени. И направления специалитета заметно отличились от классического представления о четырех стихиях. Принципиальная разница между реальностью и воображением смертных была в том, что стихийники не пытались подчинить себе природные явления, вместо этого они трансформировали ману и придавали ей свойства этих самых явлений. Стихийная магия была очень гибкой, несмотря на заметный перекос в сторону боевых заклинаний, мирное использование стихии в Восточном Королевстве с каждым годом набирало все большую популярность. Высокий уровень того же строительства или земледелия было бы невозможно достичь без стихийников. Стихийная магия позволяла собирать по несколько урожаев за год, возводить города и прокладывать дороги в рекордные сроки, превращать пустыни в цветущие сады, создавать новые реки и озера. И она же могла уничтожить все вышеперечисленные за секунды. Хина полностью оправдывала свое звание мастера. Она с одинаковой легкостью могла как превратить твердый камень под ногами в смертельно ядовитое болото, так и сделать из него большой и красивый дом. Стихия земли была ее сильнейшей стороной, но и другие направления не слишком отставали. Женщина по праву гордилась своими навыками универсала. Во всей академии было трудно найти мистика со столь же богатым арсеналом заклинаний. Это какое-то безумие, светловолосая женщина, упершись руками в бока, внимательно осматривала Дарина, словно какую-то неведомую зверушку. Ничего особенного, просто моя родословная, парень спокойно пожал плечами. Вместе с Кассианом, они решили, что на данный момент это была единственная разумная причина, способная объяснить все странности юноши. Родословная, конечно, Хина сосредоточенно наморщила лобик. И что же мне с тобой делать, красавчик? Когда Дорин оказался на территории тренировочного полигона, глава отделения стихийной магии пулей выскочила его встречать. И в этот момент ей открылось невероятное. Ученик, еще совсем недавно болтавшийся на первом уровне, прямо сейчас щеголял перед ней третьей звездой. А какие есть варианты? Варианты? Теперь даже и не знаю. Ты ведь понимаешь, я должна была дать тебе несколько вводных занятий, показать всю прелесть стихийной магии, позволить тебе заниматься вместе с сестрой, и это была бы победа. Блондинка сжала кулачки. А теперь что? Ты третий уровень. Тебя как угодно можно называть, но только не новичком. Какую область магии ты использовал для прорыва? Руническую? Похоже на то. Хотя подожди, ты ведь и с Алисой какое-то время наедине провел, так может ты продвинулся в изучении пространственной, но ты ведь и тело укрепляешь. Без малейшего смущения она стала ощупывать его грудь, плечи и руки. Да, определенно, тело что, тоже на третьем уровне, вот дела. И как мне быть? Распыляться и хвататься сразу за все, плохая идея. Ты как вообще продвинулся так быстро? Это действительно какое-то безумие. Как я и сказал, родословная, Дорин не стал углубляться в эту тему. По словам Кассиана, Хина входила в круг доверенных людей, поэтому знала некоторые подробности прошедшей экспедиции, не до мельчайших деталей, конечно, но все равно вполне достаточно, чтобы понимать, что юноша перед ней был совсем непрост. Родословная. Хина словно пыталась сама себя убедить. А почему, собственно, нет? Что мы знаем о действительно мощной крови? Твой предок по легендам был очень необычным человеком, так что, наверное, да, наверное, твои странности это объясняет. Или же нет, хотя, неважно, Кассиан параноик, но раз он тебе доверяет, значит и я могу. Я ведь могу, красавчик, да, юноша вздохнул, а еще вы можете отпустить мою руку. Хо-хо, не стесняйся, когда такая красотка как я оказывает тебе знаки внимания, ты должен это ценить. Мое внимание дорого стоит. Хина весело засмеялась. Интересно, это у нее такой стиль общения, или она меня так своеобразно проверяет? Так что мы будем изучать сегодня. Дорин все же решил вернуться к главному. Интересный вопрос. Как ты сам оцениваешь свои навыки? Юноша почесал затылок. Неплохо, наверное, неплохо, говоришь, хорошо, пошли. Можешь ликовать и петь песни, сегодня я уделю тебе максимум внимания. Блондинка потащила его за собой по длинным коридорам учебного комплекса. Пока они шли, Дорин с любопытством изучал магические барьеры и формации, в волю напичканные по всему зданию. Защита и безопасность от случайных заклинаний в этом павильоне была на самом высоком уровне, ведь стихийники были не только самой многочисленной, но и самой проблемной группировкой магов. «Мы пришли», Хина завела его в одно из помещений. «Это что, какой-то тренировочный полигон?» Дорин осмотрел просторное и совершенно пустое помещение с гладкими стенами и высоким потолком. Вроде того, блондинка хитро улыбнулась и встала в магический круг недалеко от входа. Теперь ясно. Серьезный объем работы они проделали. Духовным зрением юноша обнаружил, что под полом были сотни больших и малых рунических формаций и не только. Как понял юноша, пока Хина стояла внутри этого круга, ей было достаточно всего одной мысли, чтобы преобразовать зал так, как душе угодно. «Так, я быстро», Хина стала быстро двигать руками, активируя одно заклинание за другим. Зал тут же начал трансформироваться, принимая причудливую форму. Из стен, пола и потолка повырастали всевозможные столбы разной высоты и толщины, некоторые части пола приподнялись, другие, наоборот, опустились. Прошла всего минута, и прежнее помещение в этом чудаковатом каменном конструкторе уже никак нельзя было узнать. «Ну что скажешь, впечатляет». «Впечатляет», Дорин совершенно искренне кивнул. «За сложной и комплексной магией всегда было интересно наблюдать. Для чего все это?» «В общем-то, для всего», Хина пожала плечами. «Здесь есть зоны для тестирования подавляющего большинства стихий, так что выясним все, что можем. Ведь кто знает, может твоя родословная скрывает еще какие-нибудь сюрпризы? Ну что, готов?» «Да». «Что нужно делать?» Юноша посмотрел на запутанное нагромождение геометрических фигур из камня и маны. «Пойдем», улыбка на лице блондинки пропала, и она тут же стала серьезнее. «Начнем с самого банального и скучного, с огня. Ничего выдумывать не надо, просто положи руку на вот эту платформу и вливай ману». Они подошли к небольшому участку с рядом низеньких столбцов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. «Надеюсь, ты провалишься, огонь, это тоска зеленая. Каждый третий норовит огонь выбрать, представляешь, такая примитивщина». Дорин сделал так, как она и сказала, подошел к указанной женщиной платформе и влил в нее немного маны. «Хэм-эм», Хина ничего не ответила, наблюдая за загоревшимися символами на каменном столбике. «Что они значат?» Юноша вопросительно посмотрел на блондинку. «Они значат, что нужно не задавать лишние вопросы, а топать к следующему столбику». На лице женщины промелькнула короткая мимолетная улыбка. Следующие 2 часа, без объяснений и остановок, Хина гоняла Дорина по всему полигону. Он вливал ману, вытягивал ее, придавал форму, пытался сотворить простейшие заклинания. Женщина твердо была намерена выяснить его лимиты и возможный потенциал. И чем больше тестов юноша проходил, тем выше ползли ее брови. «Вот уж чего-чего, а такого я не ожидала, когда они вернулись к началу. Настало время подводить итоги. Ты даже больше универсал, чем я. У тебя вообще откровенно провальных стихий нет. Обычно у магов есть склонность либо к атакующему типу заклинаний, либо к защитному, ну и отдельной категорией стоят мирники. Так я называю тех, кто использует стихийную магию исключительно в мирных целях. Что же мне с тобой делать?» Вопросов стало только больше. Дорин терпеливо ждал, пока Хина задумчиво прогуливалась по полигону, сложив руки за спиной. Казалось, ее действительно интересовал этот вопрос. «Есть предложение, Наконец, она остановилась напротив юноши и посмотрела ему в глаза. «Я слушаю, как ты смотришь на то, чтобы сделать упор на редкие стихии. Их боевой потенциал не самый высокий, но зато есть множество других полезных применений». Глаза женщины загорелись интересной идеей. «Редкие, например», Дорин едва заметно прищурился. «Свет, тени, контроль металлов, а может научить тебя управлению погоды, сможешь ливни, метели и ураганы вызывать, как тебе, есть и другие варианты, и даже много, а почему, собственно, нет». Редкие ситуативные заклинания в представлении юноши были гораздо ценнее, чем атакующие. Насколько Дорин знал, красная была атакующим стихийником, так что эти знания точно должны были быть уникальными. «Думаю, я не откажусь, нужно только выбрать что-то конкретное». «Вот и отлично, значит, ты остаешься?» Хина довольно заулыбалась, когда юноша кивнул в ответ. «Хорошо, пойдем, познакомлю тебя с моими учениками, у них как раз сейчас практика идет недалеко отсюда. Заодно и покажи что ты уже можешь. Я вижу, что у тебя хороший контроль, и насколько я слышала, через память родословной ты обучился некоторым заклинаниям, пока путешествовал по тайным землям. Мне будет очень любопытно посмотреть на древнюю магию, прям не терпится, вдруг это что-то уникальное». Загоревшись новой идеей, Хина почти в припрыжку выбежала в коридор. «Не отставай, день у нас не резиновый», ее довольный голос поторопил юношу. «Ладно, посмотрим, мне кажется, кое-что я действительно могу ей продемонстрировать и списать на память родословной. В дальнейшем не придется объяснять, откуда у меня те или иные заклинания». Дорин пошел следом за женщиной. Видимо, занятия по стихийной магии все-таки могли принести ему пользу. Глава 16. Дорин хорошо знал, что отделение стихийной магии было самым популярным выбором среди новичков. Но даже так, он заметно удивился количеству учеников на тренировочном полигоне. Их же здесь человек 50, не меньше. «Что, впечатлен?» Хина довольно ухмыльнулась, когда заметила легкое замешательство юноши. «Я могу задать вам вопрос, мастер?» Дорин посмотрел на блондинку странным взглядом. «Да, вся эта толпа, ваши личные ученики?» Хотя парень и не мог показывать свое истинное отношение, в его голосе скользнуло мимолетное осуждение. «А?» Блондинка несколько раз моргнула. «Тебя что-то смущает? Не сочтите за дерзость, мастер, но не слишком ли это много для одного человека? Разве качество обучения не падает?» Юноша как мог постарался смягчить слова, вертевшиеся на языке. «Хо!» Хина заинтересованно прищурилась. «А наглости тебе не занимать. Слишком в себя поверил, симпапулька». Женщина потрепала юношу по щеке. «Просто праздное любопытство». Дорин с большим трудом сдержал навязчивое желание сбросить ее ладонь. «Говорят, особенно сильная родословная может даже на характер влиять». Улыбка на лице блондинки стала шире. «Кто знает, может это действительно правда. Судя по характеристике, которую мне передали, ты довольно здравомыслящий, значит этот вопрос – не банальное высокомерие». Она с тихим вздохом посмотрела на большую группу молодых магов, практиковавшихся под руководством нескольких мастеров. Ее и Дорина пока еще не заметили, они стояли в огороженной безопасной зоне, отделенной от практиков мощным защитным барьером. «Ты прав, их слишком много. В здравом уме ни один уважающий себя маг не возьмет в личные ученики такую разношерстную компанию». Хина с досадой прикусила губу. «Будь моя воля, я бы оставила 7-8 человек и все на этом. Разве вы не глава отделения? Что вам мешает?» Дорин был искренне удивлен. «Не слишком ли ты любопытный?» Стихийница хмыкнула. «Впрочем, наверное, глупо ожидать от ученика, выжившего в самоубийственной экспедиции в тайные земли, что он будет вести себя как обычный новичок. Мне не нравится, что все больше людей узнает о моем участии. Если информация попадет не в те руки, тот же Айвор легко сможет сложить 2+2. О чем Кассиан вообще думает? Интересно, что же увидел провидец, раз его величество так тебе доверяет?» Хина продолжила. «Провидец, кажется, Элиса о чем-то таком говорила». Со слов Шатенки, Дорин знал, что на службе у короля был могущественный предсказатель. Именно благодаря его знамениям Кассиан находил подходящих людей на службу. Парень не был уверен, как конкретно работали способности этого необычного мистика, но, судя по всему, провидец был способен видеть совместимость нитей судьбы. Это не было настоящим предсказанием будущего, лишь определением границы вероятностей. Если говорить проще, маг был способен выяснить, будут ли конфликтовать различные судьбы, если свести их обладателей вместе. Для предсказателя во время гадания человек выглядел как тонкая, едва заметная эфемерная нить, уходящая в небо. И чем неопределеннее была его судьба, чем больше людей было подвержено влиянию поступков этого человека, тем отчетливее, четче и ярче была эта ниточка. Под совместимостью нитей подразумевалась возможная синергия, когда нити укрепляли судьбу друг друга. Будучи королем, Кассиан по определению обладал яркой и прочной нитью судьбы, ведь каждый его поступок влиял на жизнь множества людей. И, прежде чем добавить в список доверенных лиц очередного мага, он проверял его с помощью предсказания оракула на совместимость. Если под влиянием посторонней нити судьба короля укреплялась и становилась ярче, Кассиан мог доверять такому кандидату. Однако, к несчастью, положительная синергия была очень редким явлением, ведь для того, чтобы повлиять на правителя, требовалась очень яркая и мощная нить. Чаще всего изменений не было, или синергия становилась отрицательной, для короля автоматически значило, что он не мог полностью доверять владельцам таких нитей. Проблема в том, что нулевая или отрицательная синергия в таком гадании вовсе не значит, что человек предаст тебя или еще что. Подобная магия не гарантирует стопроцентный вариант, ведь вероятность не равна свершившемуся факту. Существует слишком много нюансов, которые приходится учитывать. Проблема может быть и в том, что потенциальный союзник находится не на своем месте. Если опытного генерала и ушлого торговца поменять местами, их совместимость тоже станет отрицательной, хотя проблема всего лишь в неверном распределении. Предсказаниям нельзя слепо доверять, но как мог судить Дорин, Кассиан поступил как раз наоборот. Все свои действия он совершал с оглядкой на предсказания, что в критической ситуации было далеко не лучшей стратегией. Раз мне доверяют тайны, значит предсказание, как минимум, не было с негативным окрасом. Юноша пожал плечами. Хм, если так подумать, может как раз именно предсказание остановило Кассиана от решительных действий на мой счет. Наверное, так и есть. Тем временем, Хина кивнула. Что ж, если говорить откровенно, она снова окинула площадку оценивающим взглядом. Большинство из этих учеников мне навязаны. Зачем это? Дорин почесал затылок. Затем, что доверенных лиц у короля не так много. Знаешь про инцидент пятилетней давности? Нет, юноша в ответ покачал головой. Это очень позорное, и все еще довольно свежее пятно на репутации Академии, Хина объяснялась нежеланием. Никогда не задумывался, почему большая часть элитных учеников где-то на втором-третьем году обучения. Все потому, что 5 лет назад произошла, наверное, самая крупная вербовка в истории королевства. Несколько сотен талантливейших учеников совершенно открыто присоединились к древним семьям. Что самое печальное, мы ничего не могли с этим поделать, ведь формально это не запрещено, а между королем и аристократами вечный мир и дружба. Надо полагать, к этому приложили руку мастера башен. Юноша легко сопоставил причины и следствия. Верно, блондинка кивнула. Не знаю, чего добивались древние, может они уже тогда хотели спровоцировать его величество на открытый конфликт, а может хотели окончательно подорвать его доверие к академии и прибрать ее к своим рукам, нам это неизвестно. Только вот король отреагировал резко и решительно. Большая часть мастеров была отстранена, а все главы отделений выбраны с помощью предсказаний. Конечно, были и те, кто остался на своих местах, вроде Кайла и Нильса. Ну а я и Элиса получили свои назначения как раз после этой глобальной перестановки. Даже удивительно, что я ни разу не слышал о таком серьезном конфликте. Юноша был искренне удивлен. История активно замалчивается. Сам понимаешь почему, гордиться тут совершенно нечем. Поэтому то, у некоторых мастеров просто неприличное количество учеников. Ни король, ни его союзники не хотят повторения чего подобного. Неудивительно, что Кассиан настоящий параноик. Могу представить, сколько сил, времени и ресурсов было вложено в этих молодых магов. И все же учеников в Академии по-прежнему очень много, Дорин прищурился. Именно после этого события его величество сделал главную ставку на новое поколение магов-простолюдинов. Воспитать их лояльными столице намного проще, чем детей аристократов. И что получается? Кроме вас, остальным мастерам стихийной магии Южной Башни нельзя верить. Что? Нет, конечно. Хина искренне возмутилась. Каждый маг Башни – это опытный и лояльный короне профессионал. Просто, блондинка слегка замялась. Кассиан им не доверяет так, как тебе. Юноша понял примерное положение башен. Так что же, вам приходится, обучать их всех, и все же это была не самая приятная новость, ведь насколько бы опытным и талантливым педагогом ни была блондинка, если ей приходится распылять свое внимание на 50 элитных и неизвестно сколько обычных учеников, сколько внимания достанется Ирин. На самом деле, я больше выступаю как куратор, Хина неловко улыбнулась. У меня есть помощники, отсюда их прекрасно видно, женщина мотнула головой в сторону тренировочной зоны. И действительно, среди мельтешащих учеников прохаживалось несколько женщин в форме мастеров Южной башни. Значит, Дорин продолжил логическую цепочку. Большей частью учеников занимаются твои помощники, а вы просто приглядываете за ними, и короля это устраивает. Предсказания говорят о моем положительном влиянии на его судьбу, поэтому в некоторых вопросах он доверяет моим решениям. Хина гордо приподняла подбородок. А моя сестра, ее кто обучает, так и думала, что все эти расспросы из-за Ирин. Блондинка хитро улыбнулась. Не переживай, она действительно моя личная ученица, как и те, личная-личная. Хотя она ничего бы не потеряла, даже если бы ей занялась одна из моих помощниц. Однако, Дорин лишь отрицательно покачал головой. Этот вариант неприемлем, ее должен обучать лучший мастер, в противном случае, я бы и сам справился. Ха, Хина от удивления раскрыла рот. Что значит сам справился? То и значит, юноша равнодушно развел руками. Родословная пробудила у меня многие воспоминания. Да ты что? Женщина посмотрела на него с сильным сомнением. Какие бы ты ни получил воспоминания, они не сделают тебя в одночасье опытным профессионалом. С этим я могу поспорить. Дорин не боялся разоблачения. В конце концов, раз Кассиан решил раскрыть его перед некоторыми магами, пусть сам теперь и думает об оправданиях. К тому же, случай, когда вместе с родословной потомку по наследству доставались действительно внушительные навыки на уровне рефлексов, не были такой уж редкостью. Для этого должно было быть соблюдено несколько условий, и одним из них был размер текущей семьи, а именно, количество наследников. Если род вымирающий и потомок рода остается лишь один, то шанс пробудить память родословной становился намного выше. Конечно, это никак не относилось к реальной ситуации Дорина, но мистикам Академии об этом знать было пока не обязательно. Ладно, заболтались мы с тобой, пошли проверим, чего ты стоишь, красавчик. Блондинка хищно улыбнулась и решительно пошла к барьеру. Тренировки стихийников часто проходили в компании. Здоровая конкуренция часто добавляла мотивации к тренировкам, тем более что многие тренировочные упражнения были парными. Основной целью подобных групповых занятий было увеличение доступного магам объема маны, а также усиление над ней контроля. Что ж, это довольно стандартные упражнения. Когда Дорин, проследовав за Хиной, разглядел получше, чем занимались юные маги, он со знанием дела кивнул сам себе. Упражнения были простыми, но эффективными. Среди них были контроль чужой стихии, перетягивание маны, нейтрализация заклинания и многие другие, которые юноша хорошо знал. Колин, Хина привлекла к себе всеобщее внимание. Практикующиеся ученики тут же повернули головы в сторону своего мастера. Учитель, к блондинке вышел высокий статный брюнет, который на вид был старше Дорина года на два. Хаем, надеюсь, она себе учеников не по красоте выбирает. Юноша хмыкнул про себя. Действительно, как он неожиданно обнаружил, среди учеников Хины неказистых стихийников с посредственной внешностью попросту не было. И брюнет, один из немногочисленных парней в этой большой группе, тоже был красив. Ученик не удостоил Дорина даже мимолетным взглядом, хотя подобное показное игнорирование не смогло обмануть юношу. К удивлению парня, сработало его духовное чутье, всего на секунду Дорин смог ощутить направленные на него эмоции. Смесь подозрения, опаски и раздражения. Что за черт, когда я успел насолить этому сопляку? Однако, юноша не успел развить эту мысль, ведь на смену ей тут же пришла другая. Погоди-ка, я смог почувствовать его эмоции. В воспоминаниях бога-охотника, могущественная сущность воспринимала все направленные к ней мысли, эмоции и желания. Вот только до этого момента у Дорина еще ни разу не получилось ничего подобного, и он справедливо полагал, что из-за недостатка сил эта способность для него была недоступна. Видимо, не до конца. Каким-то образом я на краткое мгновение смог ощутить чужие чувства. Колин, это Дорин. Он талантливый новичок, который еще не определился с мастером. У него довольно разносторонние таланты, поэтому каждый из мастеров Южной башни предложил взять его в личные ученики. Хина говорила все это лишь юноше перед собой, но, разумеется, слышали ее абсолютно все. После слов о том, что Дарином заинтересовался каждый из глав отделений, по толпе стихийников, преимущественно учениц, прокатился удивленный шепот, а раздражение Колина на долю секунды стало сильнее. «Ты серьезно?» Разгадка недоброжелательного отношения старшего ученика оказалась до безобразия проста. «Все ясно. В этой группе где-то около 50 учеников, и из них парней всего 6 человек. И этот Колин самый-самый. Он банально опасается нового конкурента в своих владениях. Что за нелепость? Хотя Дорин только на первом году обучения, с его слов у него есть кое-какой опыт в стихийной магии. Я бы хотел, чтобы ты помог мне провести небольшое тестирование». Как юноша и предполагал, Хина решила провести для него открытую демонстрацию возможностей. Это внезапное тестирование служило двум целям. Во-первых, показать уровень подготовки ее учеников, а во-вторых, поставить на место излишне самоуверенного новичка. Уж прости, но результаты тебя разочаруют. Мысль сильно занизить свои возможности на короткое мгновение промелькнула в голове Дарина, но при виде высокомерного Колина он решительно отбросил ее в сторону. «Покажем друг другу все, на что способны», старший ученик слегка поклонился Дарину со всем возможным уважением, но юноша все равно успел разглядеть в уголках его глаз хорошо скрываемое торжество. «Непременно», Дорин поклонился в ответ, «я понимаю твой перепад настроения, думаешь, что тебе очень повезло, раз ты сразу же сможешь поставить нежелательного новичка на колени и продемонстрировать всем свое превосходство. Вот только ты сильно заблуждаешься». Юноша легко обнаружил в толпе учеников Эринитию. Девушки незаметно от всех помахали ему рукой. «Раз у меня есть такие почетные наблюдатели, ударить в грязь лицом я сегодня точно не могу. Мы используем стандартные упражнения. Начнем с контроля маны». Хина сделала знак одной из своих помощниц, и та вытащила из пространственного артефакта длинный посох с двумя полупрозрачными сверкающими сферами на обоих концах древка. Задача простая, в сферах одинаковое количество маны. Вы встанете друг напротив друга и коснетесь каждой своего шара. Ваша задача – усилием мысли перетянуть ману соперника в свою сферу. Блондинка объясняла правила только для Дарина, ведь Колин, очевидно, уже прекрасно знал правила этого теста. На раз, два, три… Когда два парня встали друг напротив друга и положили руки на сферы, помощница Хины начала отсчет. «Готовы? Раз, два, три». Колин с самого начала планировал разыграть представление. Он решил, что постоит со скучающим видом, пока новичок будет безуспешно вытягивать ману из его сферы, а потом победит одним движением, разом выкачив всю ману. Вот только его планам не суждено было сбыться. Старший ученик с расширившимися от шока глазами наблюдал, как свет его прозрачного хранилища медленно тускнел. Через длинное древко мана перетекала в противоположную сферу. Невозможно. Колину хотелось закричать, что это обман, но он понимал, что у подобного поступка будут далеко идущие нежелательные последствия. Хина, несмотря на наличие у нее явных любимчиков, всегда одинаково справедливо относилась к своим ученикам. И если бы Колин заявил о жульничестве, которого не было, это могло бы серьезно разозлить блондинку. Неторопливым, издевательски ровным темпом мана перетекала в сферу Дарина. Тривиальнейший трюк для кого-то с его уровнем контроля, но ученики Хины были определенно впечатлены. По нестройным рядам снова прокатился удивленный шепот. Победил Дорин. Хина хорошо контролировала эмоции, но даже она удивленно выдохнула, наблюдая результат короткой битвы контроля. Она не сомневалась, что битва была честной, ведь женщина знала кое-что о Колине, чего не знали другие. Он ненавидел проигрывать, и никогда бы не согласился слить сражение. Не будем тянуть время, и приступим ко второму испытанию. Контроль чужой стихии. Колин постарался взять себя в руки и максимально откинуть эмоции. Возможно, в первом испытании он был недостаточно серьезен, оттого и проиграл, но теперь победа точно была у него в руках. Так как ты победил в первом состязании, ты можешь выбирать, нападение или защита. Хина посмотрела Дарину в глаза. Нападение, юноша не сомневался. Нападение было сложнее, поэтому парень выбрал именно его. Идиот. Колин вернул себе самообладание, когда понял, что будет защищаться. Удержать свою стихию было проще простого. Небольшой огненный шар невероятной температуры повис в воздухе, словно издеваясь над противником. Дорин приподнял бровь. И это все? Юноша пожал плечами и вытянул руку. В тот же момент огненный шар Колина задрожал. Старший ученик резко напрягся и бросил все свои силы на удержание огня. Вот только это было напрасно. Шар уже ему не принадлежал. Юноша пошевелил пальцами, и чужая стихия начала резко менять форму. Сгусток огня сначала сжался, а потом стал понемногу вытягиваться. Невольные зрители странного теста с придыханием наблюдали, как огонь принял форму красивой пылающей розы. «Кажется, она слишком горячая», — юноша недовольно хмыкнул и щелкнул пальцами, однако, почти сразу пожалел, что ведет себя уж слишком вызывающе. Но было поздно, нестерпимый огонь в одно мгновение обернулся завораживающим синим льдом. Недолго думая, Дорин отправил ледяную розу по воздуху прямо к Эрин. «Ой, теплая», — его названная сестра удивленно ойкнула, когда на глазах у всех взяла цветок в руки. Теплый лед был далеко не самым сложным и необычным стихийным состоянием, однако даже он очень сильно впечатлил учеников. К удивленному перешептыванию добавились восторженные нотки. «Позер», — Хина негромко пробурчала. «Пойдем со мной». Короткое знакомство с учениками прошло совсем не так, как она планировала, а демонстрация юноши доказывала, что ему требовался совершенно другой подход, если она хотела его хоть чему-то научить. Дорин подмигнул Эрин и пошел следом за блондинкой. В то же время девушку с ледяной розой обступила восторженная толпа. В то же время юноша уловил озлобленный взгляд, брошенный ему в спину. «Не можешь проигрывать?» Дорин хорошо чувствовал ярость и унижение Колина, но это его мало волновало. «Тебе лучше принять это и жить дальше. Но вот если ты затаишь обиду и станешь думать, как бы мне насолить, я с тобой нянчиться не стану». Юноша посмотрел на задумчивую Хину. Если она хочет заинтересовать его, ей придется показать гораздо больше, чем парочка простеньких упражнений. Глава 17. Личный кабинет Хины был обставлен со вкусом. Выдержанный в светлых тонах, он больше напоминал жилую комнату, чем рабочее пространство. Судя по всему, стихийница даже не пыталась придать помещению хоть какую-то серьезность, положенную ей по статусу главы отделения. Огромный пушистый ковер на полу, красивые цветы в небольших горшочках, большое зеркало в полу стены, многочисленные полки, заставленные мелочевкой, никак не относившейся к ее должности, общий вид кабинета никак не настраивал на рабочий лад. «Что с тобой делать, ума не приложу». Блондинка устало плюхнулась на большой и мягкий диван из светло-коричневой кожи. «И ведь Элиса говорила мне, чтобы я вела себя скромнее, а я не поверила. А ведь нужно было всего-то выяснить твои способности в частном порядке. Вот скажи, зачем ты унизил этого глупого мальчишку?» «Мальчишка, он старше меня», — Дорин невозмутимо пожал плечами. «Разве вы не хотели проверить мои способности, а ему будет полезно?» «Маг, выросший в тепличных условиях без реальной проверки навыков и характера, в будущем может принести гораздо больше вреда, чем пользы». «Вот вроде бы слова правильные», — Хина покачала головой. «Но почему мне кажется, что ты надо мной издеваешься?» «И да, чего стоишь, садись, не стой посреди комнаты», — она доверительно похлопала ладонью по подушке рядом с собой. «Издеваюсь? Как я могу?» Юноша искренне удивился и после секундного раздумья присел на край дивана на некотором расстоянии от женщины. «Я просто хотел произвести на вас впечатление». «Угу», скептическим взглядом из-под тонких аккуратных бровей, блондинка еще раз внимательно осмотрела Дорина с ног до головы. «Произвел. Твой контроль маны и контроль стихии превосходит моих лучших учеников. Боги, после твоей демонстрации, я боюсь, что и сама проиграю тебе в подобном испытании, если ограничу силу до твоего уровня». Родословная. Юноша понимал, что это оправдание не могло до конца убедить опытных мистиков вроде Хины, Кайла или Нильса. Последнего особенно, ведь ворчливый маг прекрасно знал, что Вечный Император, несмотря на свой несравненный талант, экспертом в магии рун не был. А Дорин, открывший ему улучшенные руны, знал слишком много технических нюансов о плетении заклинаний и магических схем, чтобы списать все на родословную. Но маги благоразумно не задавали лишних вопросов. Пока Кассиан, главный параноик королевства, доверял ему, главы отделения упорно закрывали глаза на все странности, окружавшие парня. «Пусть сам разбирается со своими подчиненными. Я и так уже немало для него сделал, играть по чужим правилам мне не по нраву». Так что теперь, вопрос Дорина вывел блондинку из состояния легкого замешательства. Хина долгое время не отвечала, словно что-то решала для себя. Затем она тяжело вздохнула и прищурилась. «Могу сказать точно, что во мне по твоей вине только что проснулся немалый азарт. Что вы имеете в виду?» Юноша удивленно приподнял брови. «Можешь не прикидываться. Пусть со стороны это прозвучит глупо, но я вижу в тебе небывалую возможность, шанс повысить собственные пределы». На лице женщины появилась лукавая улыбка. «Я сейчас не совсем вас понял, а я, наоборот, поняла довольно много». Блондинка была расслаблена, но в ее взгляде Дорин вдруг почувствовал нетерпение голодного хищника. «Я ведь хорошо знаю Элису, хотя она маскировалась как могла, я все же заметила в ней некоторые изменения, и речь сейчас не о ее неожиданном прорыве, хотя то, как я ей завидую, по-доброму, конечно, словами не описать, что бы она ни говорила, подружку ей не обмануть, что-то мне не нравится, куда идет этот разговор, Кассиан вцепился в тебя как клещ, в новичка, который смог вернуться оттуда, откуда до него еще никто не возвращался, родословная Вечного Императора, звучит грозно, и может даже разумно, но я узнала кое-какие подробности об этом путешествии, а именно о вашем разделении на две недели, после которого моя дорогая подруга внезапно переходит на новый уровень, и это ее странное молчание о некоторых подробностях. А сейчас я вижу перед собой паренька из глубинки, который без усилий раздавил навыками моего лучшего ученика. Что-то мне совсем не нравится, куда идет этот разговор. Дорин не держал других магов за дураков, и понимал, что у них будут вопросы, но то, с какой легкостью Хина выстроила логическую цепочку, немного его озадачило. «Не понимаю, что вы хотите сказать, юноша, несмотря на щекотливую ситуацию, не ощущал опасности и сидел совершенно спокойно, лишь, согласно образу, с недоумением посмотрел на блондинку. Ой, мне совершенно все равно, что вы спите вместе». Хина игриво подмигнула. «Я за Элису только рада, ей давно было пора завести кого-нибудь. Я и по этому поводу тоже ей завидую, опять же, по-доброму, ведь теперь, несмотря на то, что именно я всегда над ней подшучивала на эту тему, выяснилось, что интрижку с учеником первой завела она. Мастер, вы что-то совсем не так все поняли», на лице Дорина промелькнула растерянность, смущение и нерешительный испуг, микс эмоций, который юноша попытался изобразить как можно достовернее. Вот ведь лиса, она не знает правды наверняка, и пытается добиться подтверждения с помощью моих слов или реакций. Надеюсь, я не переигрываю. Ну еще бы ты признался, Хина закатила глаза. Я все понимаю, ты опасаешься, но я никому ничего не скажу, честно-честно. Хочешь, я даже клятву души дам? Простите, но вы действительно что-то путаете, Дорин покачал головой, чувствуя маячившую на горизонте новую головную боль. Я знаю, что я права. После твоей демонстрации, у меня в голове щелкнуло. Пазл сложился. Я не верю в испытания и счастливое стечение обстоятельств, это ты помог Элисе стать сильнее. Внезапно Хина вплотную придвинулась к юноше, прижавшись своей внушительной грудью к его руке. Ну пожалуйста, красавчик, ну чего тебе стоит? Я... Дорин попытался встать, но блондинка мягко усадила его обратно и приложила палец к губам. «Погоди, я догадываюсь, что Кассиан хочет от тебя того же. Может, ты вовсе не потомок Вечного Императора? Может, ты и есть Вечный Император?» Она задумчиво посмаковала эту версию на вкус. «Звучит безумно, но почему нет? Я думаю, правда где-то рядом, называя это женской интуицией. Я знаю, что мне мало что предложить тебе взамен, но поверь, я могу быть очень благодарной». Она прижалась к юноше еще сильнее. «Вы заблуждаетесь». Дорин резко встал, отстранившись от разгорячившейся стихийницы. «Какого черта здесь происходит?» Абсурдность ситуации серьезно озадачила юношу. На короткий миг парень по-настоящему растерялся. «Меня не обманешь». Хина вскочила следом. «Мне не нравится происходящее, успокойтесь». Парень стал пятиться назад. «Я спокойно, я просто хочу доказать, что мне можно доверять». Блондинка решительно шагнула вперед. «Поговорим об этом в следующий раз». Парень развернулся и быстро пошел к выходу. «Куда собрался? Я тебя еще не отпускала». В тот же момент Дорин почувствовал, как магическая формация заблокировала помещение. «Вы с ума сошли?» Юноша раздраженно нахмурился. «Я сойду с ума, если упущу свой шанс». Хина прикусила губу. «Что ты хочешь, чтобы я сделала? Просто выпустите меня». Парень с трудом удерживал себя в руках. «Ты что, думаешь, я какая-то дешевка? Я такого никому и никогда не предлагала. Скажи хоть, почему ты отказываешься?» Женщина тоже начала потихоньку закипать. «Я ведь знаю, что красивая. Не совершайте ошибку. Откройте формацию». Дорин не представлял, что ему делать, если она откажется, не нападать же ему на главу отделения посреди академии. Думаешь, я недостаточно искренне? Пхина попыталась зажать его в угол, но юноша, резко рванув в сторону, отступил в другой угол. А ну стой! Нелепая погоня продолжалась несколько минут. Дорин носился по комнате как ошпаренный, а за ним по пятам следовала Хина. Парень чувствовал, что абсурдность ситуации лишь нарастала, он не мог, да и не хотел серьезно атаковать женщину. От блондинки он не ощущал реальной угрозы, она не пыталась ему навредить, лишь упрямо преследовала, умоляя дать ей шанс. «Отстань от меня, сумасшедшая!» В очередной раз перепрыгнув через стол, юноша не выдержал. «Я докажу, что мне можно верить. Я сделаю все, что ты хочешь. Отпусти меня. Все, кроме этого. Успокойся, дура. Мне от тебя ничего не надо». Продолжая нарезать круги, Дорин стал всерьез подумывать о том, как успокоить разбушевавшуюся Хину. «А мне надо». «Да стой ты уже!» Не выдержав, блондинка вдруг остановилась и разразилась полной мощью пяти звезд. Слепящая стена огня возникла на пустом месте и накрыла загнанного в угол юношу. Вот дрянь, Дорин не успел среагировать. Слишком внезапной была эта атака, и слишком неравными были силы. Горячее пламя охватило его с ног до головы, и юноша понял, почему не ощутил угрозы. Пламя было направлено не на него. «Ты совсем сбрендила!» Голый парень взревел, как раненый слон. К такому повороту жизнь его явно не готовила. Подскочив к дивану, он схватил ближайшую подушку и спешно прикрылся, гневно скрипя зубами. «Что будешь и дальше бегать?» Хина скрестила руки на груди. «Давай, я не против, будет весело. Или может послушаешь?» «Нет, одеваться пока нельзя». Когда юноша вытащил из пространственной сумки запасной комплект одежды, женщина щелкнула пальцами и сотворила еще одну стену огня. «Сумасшедшая, идиотка, дура набитая». Парень со злостью посмотрел на обгоревший кусок бесполезной тряпки в руке. «Хо, оскорбляешь мастера, тебе должно быть стыдно за свое поведение». Блондинка задрала подбородок. «Чего ты от меня хочешь? Я уже 100 раз говорила. Я хочу в твою команду». «Какая команда? Ты спятила? Что вообще с тобой не так? Дай мне одеться. Тебя смущает нагота?» Хина хмыкнула. «Что в этом такого?» Взмахнув рукой, стихийница совершенно неожиданно вызвала еще немного огня, но на этот раз сгорел ее собственный костюм. «Видишь, ничего особенного». Оставшись перед Дорином, в чем мать родила, она с вызовом посмотрела ему в глаза. «Ты сумасшедшая?» Юноша решительно не понимал ее логики. «Ты это уже говорил?» Блондинка негромко хмыкнула. «Просто дай мне доказать, что я могу быть полезной». «Бред какой-то», юноша бессильно вздохнул. «Я обычный ученик, ты врешь, ну почему ты продолжаешь врать?» Хина сердито топнула ногой, и по необъяснимой причине, парень ощутил исходящее от нее отчаяние. «Ладно, правда за правду, мне нужна твоя помощь, я шпионка». «Чего?» Дорин недоуменно уставился прямо на нее. «Вот тебе и чего, шпионка я, говорю, на древние семьи работаю». В комнате повисла звенящая тишина. «Я у них на крючке. Повторю еще раз, мне нужна твоя помощь». «Не понял?» Юноша словно изваяние застыл прямо возле дивана. «Что тут непонятного? У меня в сердце сидит паразит, который убьет меня, если я не буду делать, что мне скажут». Ее глаза заслезились. «Я не хочу. Это из-за меня погибли наши ученики. Это...» Дорин впервые за долгое время вообще не знал, что ответить. «Как так получилось?» «Вот так, мои родители уж очень сильно хотели, чтобы их дочь стала могучим мастером, но я была обычной, не бездарностью, но и звезд с неба не хватало, и мой отец обратился к Найтингам. Знаешь, кто это?» Они были максимально близки к трону в прошлом, юноша механически кивнул.